Вцепившись в книгу, она уже забыла о том, что отказалась от своей свободы. Игнорируя все, она начала читать и иногда комментировать способы привязывания души к предметам. Леодрин довольно удивилась желанию Кельтаса проводить ее до казарм, куда она направлялась. Так как дела, немного не понимая, она отвели честно. Вроде нормально. После нескольких минут Кельтас снова попытался поговорить. Уверена, многие говорят, что твое психическое состояние нестабильно. Я в полном порядке. Кельтас. Да, она долго думала, прежде чем дать ответ, выражающий ее чувства. Я думаю, что неквалифицировано быть главой рыцарей крови. Кельтас молча ждал, пока она выговорится. Я знаю несколько более сильных рыцарей, чей свет сильнее, и я не уверена. В чем, мой свет, я не сомневаюсь в тебе или скорее. В общем, я не уверена, что все мои действия правильны. Кельтас пожал ее плечо. Почему ты задумываешься об этом сейчас? Леодрин не знала, как ответить. Разве, когда ты была священником, ты задавалась такими вопросами? Леодрин лишь грустно высказалась. Просто свет указывает мне. Мой свет, твоя воля, но что-то хочет от меня чего-то. Я чувствую, что мои обычные действия наполнены злом, и я не знаю. Чем сильнее я становлюсь, тем сильнее меняется мой взгляд. Боюсь, рано или поздно я предам свой свет и пойду против тебя. Схватившись за голову, она просто закрыла свои золотые глаза. Черт, я похожа на Солариан, да? Я имею в виду, что когда нахожусь рядом с демонами или когда чувствую твою темную магию, то хочу остановить, и со мной все в порядке. Она начала царапать свою голову пальцами и безумно шептать различные проблемы. Кельтас удерживал ее от попыток упасть на землю, успокаивая. Крик. Немного успокоившись, она уперлась в его мантию. Я запуталась. Леодрин. Черт, как трудно. Я уверена, что мы поступаем правильно, и мне весело, но черт возьми, мне противно находиться рядом с тобой и другими, кто использует темную магию. Это чувство. Я не хочу этого. Я хочу защищать эльфов. Любой ценой. Но я не хочу становиться бесполезной. Особенно не хочу разочаровывать твои надежды. Кельтас просто начал удерживать ее, смотря в глаза, сжимая, не давая вырваться. Леодрин, успокойся, все в порядке. Нет, я твои слова, я. Она попыталась встать на колени, потащив Кельтаса с собой на землю. Я твоя и краткая клинок, пожалуйста, распоряжайся моей волей. Мы вместе найдем свет и тепло. Вздохнув, Кельтас применил заклинание успокоения. Он просто хотел узнать о их Сониксе и шалостях, пока он был в другом времени. Кельтас и подумать не мог, что она скрывала такую большую проблему. «Мы друзья, ты забыла? Успокойся, все будет хорошо». Эльфийка снова начала плакать. «Нет, не будет. Я не понимаю, почему чувствую это. Ты мой свет, но мне пройти. Успокойся. Что бы ты ни чувствовала, ты останешься моим другом и главой рыцарей крови». Кельтас. Глаза эльфийки были разбитыми и печальными. «Как бесполезный клинок, я думаю, что хочу получить изгнание из королевства». Леодрин. Достав кинжал, она задержала его на его шее. «Я хочу защищать эльфов, но, черт, я хочу убить всех демонов, которые тут находятся, и почему-то у меня навязчивое чувство сделать это и с тобой. Черт, я все испортила». Отбросив нож, она снова схватилась за голову. Ее тело начало светиться, и Кельтас понял, в чем проблема. «Ты увеличила количество света в теле, не сказав никому, верно?» Леодрин испуганно не смотрела ему в глаза и не могла придумать слов. «Почему?» Немного выдохнув, она сказала, что почувствовала себя бесполезной, когда он пропал. Вздохнув, Кельтас просто прижал ее к себе. «Тупая дура, это вполне могло закончиться твоей смертью. Разве трудно было сказать о причине своих проблем? Почему ты молчишь?» Ее губы дергались, а глаза продолжали выделять слезы. «Я просто не хотела тебя разочаровывать. Поэтому ты хотела наказания, но не признавалась в том, что повысила уровень света в организме. Поверь, все, чего ты добилась, это моего беспокойства. Пожалуйста, не надо делать такие необдуманные поступки в будущем». Кельтас понимала влияние могущественных существ на пользователей силы, особенно на дуру, которая насытила себя агрессивной природой искусственного света. Это не свет, рожденный от веры, но свет, который агрессивен и нетерпим к другим энергиям. Они быстро пошли в сторону Анвины. Эта мелкая богиня, скорее всего, сможет помочь одной девушке-паладину, которая нуждается в наказании за свой опрометчивый поступок. «Леодрин, я обещаю, что выпарю тебя». Эльфийка немного остановилась и недоверчиво посмотрела на него. «Ну и увлечение, так я тебе интересно в таком плане?» Кельтас приобрел серый оттенок лица, но увидев, как эльфийка старается делать все возможное, чтобы не улыбнуться, разозлился. Мы пойдем, а то, обещаю, твои шутки точно приведут тебя к наказанию. Рыцарь все еще чувствовала тепло и приятные ощущения глубоко внутри от того, что смогла высказаться. Наказанию хорошего, доброго и благородного рыцаря, которая отдала свою верность злому, плохому демону. Это несправедливо, милорд. Кельтас лишь улыбнулся, понимая, что ее психическое состояние немного наладилось. Анвина сидела на коленях у Леандры, которая читала ей магическую теорию. Ей стало казаться, что их богиня интересуется всем. Еда, игрушки, история, магия, жизнь простых эльфов, жизнь богатых эльфов. Она даже наслаждается попытками готовить еду. Как побочная семья Леандра после возвращения Кельтаса должна была уйти подальше. В конце концов, ее существование угроза для принца, но почти все твердили о том, что она должна остаться во дворце. Ей даже дали задачу следить за их богом, что вызвало у девушки желание показать себя. Энтузиазм аватара солнечного колодца такой сильный, что она все время занимала ее чем-то. Дверь внезапно открылась. Кельтас. Девочка на ее руках превратилась в свет и прыгнула на эльфа, который появился на входе. «Привет, великая богиня высших эльфов!» Он решил, как всегда, поиздеваться над ней. Кельтас поймал ее лишь для того, чтобы она превратилась в свет, который рассеялся по комнате. Вскоре свет собрался в фигуру, которая сидит в кресле. Богиня принимает у себя подданного, который хочет милости богини. Ее голос был полон забавы, и Кельтас подыграл. «У меня проблема с моим верным рыцарем». Леадрин лишь смотрела на Леандру взглядом, спрашивая о том, всегда ли происходит так встреча. Родственница Кельтаса лишь пожала плечами, закрывая книгу. Девочка посмотрела на Леадрин и сделала задумчивый вид. «Проблема в ее груди? Бедное дитя. Боюсь, что тут даже божественная помощь бесполезна. Это называется природной неудачей. Возможно, смирение поможет». Кельтас подмигнул, понимая, что она сделала оценку на основе его воспоминаний, которыми он поделился с ней в начале. «Это великая скорбь, но мой рыцарь обладает другими дефектами. Она смиренно просит твоей помощи». Леадрин чувствовала трепет, свет внутри ее тела боготворил девочку, но слова: «Черт, у меня нормальная грудь, злость, обида». Анвина продолжила театр. «Я не вижу смирения в твоих глазах, рыцарь». Леадрин, просто вздохнув, приготовилась становиться на колени. Смех. Кельтас и Анвина начали очень противно смеяться и издевательски комментировать. «Ты видел ее лицо? Как будто у нее проблемы с желудком. Незабываемые удовольствия от таких шуток. Главное — лицо перед верующими. Нельзя шутить так публично. Как будто я этого не знаю». Леандра уже успела сделать чай и дала его девушке. «Успокойся, ты рано или поздно привыкнешь к ней». Когда Кельтас сказал Леадрин дать Анвине возможность соединиться, она протестовала, но подчинилась. Аватар колодца легко исправила проблему, добавив арканы и силы солнца организму эльфийки, и, благословив ее солнцем, отправила в казармы. Ненавистным для эльфийки стал приказ теперь молиться Анвине. Когда она ушла, Кельтас, обняв ее, начал читать Анвине теории касательно арканов и ее природы. Колодец радостно спрашивала его и демонстрировала любопытство касательно своей природы. Немного поговорив, она спросила довольно интересную ей тему. «Кельтас, почему ты не принимаешь мое благословение? Даже если ты не будешь в меня верить, ты же знаешь мое отношение и благодарность за возможность в жизни». Кельтас лишь погладил ей голову. «Еще не время, вначале я хочу узнать у Асшары способ, благодаря которому ей удалось стать полубогом, затем я надеюсь разгадать диски титанов, получить хотя бы часть нужных мне знаний, и только потом попытаюсь увеличить количество арканы в своем организме. В конце концов, если я пойду на это сейчас, это будет бесполезно». «Не бесполезно, ты станешь сильнее, а ты станешь слабее. Я умею распределять приоритеты. Твое благополучие важнее моего личного могущества, так как это не вопрос жизни и смерти, я не буду насыщаться твоей арканой. Не переживай, у меня есть сотни способов стать сильнее, и твоя помощь лишняя, поверь, пожалуйста». «Хорошо, когда я увижу сестру». Кельтас усмехнулся. Элисанда планирует сформировать аватару их колодца в следующем году. Амбициозная дама трудится уже довольно долго, чем удивила даже Талисру, которая ее очень хорошо знает. Отлично. Вот только ее существование может спровоцировать ночных эльфов. Уверен, они сильно разозлились, узнав о твоем существовании. Некоторые бывшие верующие элуны добились пропаганды твоего существования на их территорию. Интересно. Кельтас рассмеялся. «Да, интересно, какое лицо делает та надоедливая жрица. Уверен, Маев постаралась, учитывая их недовольство друг другом. Скоро он планирует влить фляги в солнечный колодец, дав ей силу, которую она заслуживает, а потом спокойно начать искать место гибели могущественного синего дракона. Часть 44. Вериса была уже в довольно взрослом возрасте, и поэтому Аллерия и Сильвана нашли время для совместных тренировок с любимой сестрой. Вериса, обрадовавшись любви своих сестер, прилагала все силы в попытках не быть избитой. Такую заботу подкрепляла Талисра и сестры Эридоры, которые получали наслаждение от картины их тренировок. Сатаиль же просто находилась рядом и имела довольно жалкий вид. Зависимость от скверны решилась переходом на зависимость от источника арканы. Но даже если физически она не умирала, ей было очень трудно отказываться от своего источника власти. «Я думаю, что знаю, как мы можем получить лишние деньги». Талисра заинтриговала сестер, которые постоянно страдают от гоблинов. Мелкие ублюдки потеряли совесть и увеличили цену магических компонентов, которые закупают сестры в десятки раз. На их просьбы о лишних деньгах, Кельтас лишь пожимает плечами, говоря о более важных приоритетах. Сакралаш и Алитесса согласились с ним, так как они сами понимают, что новое увеличение закупок создаст лишь новое повышение цены. Однако они поклялись, что мелкие зеленые ублюдки заплатят за попытку сделать на них деньги. «Я слушаю тебя, эльфийская сестра», Алитесса лишь ехидно растянула последнее слово. Эта фраза звучит очень странно. «Ладно, слушайте». Рассказав о плане, ей удалось удивить сестер довольно легким и очевидным решением проблемы. «Торговая компания, да», Сакралаш удивилась, как сама не дошла до такого. «Интересно, надо попробовать». «Ха-ха, я легко могу сражаться с вами двумя. Мне кажется, что...» Аллерия и Сильвана атаковали серьезно, и молодая эльфийка получила удар локтем в живот от Сильваны. Сакралаш разочарованно прокомментировала. «Закрой рот во время тренировок, насекомые». Талисра лишь усмехнулась попыткам Верисы отомстить Сильване. «Нечестно. Мои две руки и меч физически не могут поспеть за вами двумя. Это про... Ты начинаешь улавливать суть, сестра. Это хорошая причина избить тебя, без твоей возможности пожаловаться матери». Вериса лишь использовала мигание и попыталась убежать, однако, немного выучив магию, Сильвана заблокировала ее попытку. «Сестра, пощады». «Ага, поэтому ты замешала в мой шампунь клей, сестра Аллерия». Аллерия покачала головой, ведь жертвой шутки с шампунем стала она, а не Сильвана. «Несправедливо, протестую». Они продолжили тренировать сестру, которая с возрастом лишь немного сбавила свои шутки. Король Ланастериан лежал на кровати, а рядом с ним был его сын. У монарха был бледный, болезненный и усталый вид. «Мой сын, я стар, мне кажется, тебе пора взять в свои руки управление страной», и... Кельтас держал его руку и говорил с улыбкой. «Отец, не переживай, у нас есть сотни способов продлить твою жизнь и вылечить любую болезнь. Потерпи, я позову целителей». Вена на лице короля дергалась, а лицо немного покраснело. «Ответственность короля. Не переживай, отец. Я знаю, что Кельталасу нужен надежный король. Поэтому мы скоро тебя вылечим, и ты сможешь продолжить править». Анастериан выпрыгнул из кровати, а его вид снова стал нормальным и здоровым. «Кельтас, ты должен понимать намеки, верно? Я думаю, тебе пора взять контроль над страной и принять ответственность короля». Принц сделал страдальческое лицо. «Но ты хорошо справляешься, отец. Мне не хочется лишних проблем». Король лишь пошел к столу и достал немного вина. «Откуда там вино? Я ожидал, что так просто отдать тебе трон не получится. Как насчет временного решения? Скажем, на полгода?» Кельтас покачал головой. «Отец, дай временно больше обязанностей трудоголику Лортимору. У меня есть дела». Король отпил из бокала и сделал жест неверия. «Какие дела могут быть важнее управления королевством?» Кельтас начал демонстративно загибать пальцы. «Изучение магии, там мои избранницы. Скажем, немного путешествий и немного археологической работы с артефактами титанов. А еще, ты хочешь сказать, что управление страной имеет более низкий приоритет? Скорее, пускай Лортимар работает, ему это нравится. Это называется грамотное управление, отец. Это называется изучать магию, используя королевство как денежный мешок. Сын мой, где? Твоя мать ушла с Алисандой. Советую их не беспокоить. Хороший совет. По поводу демонов. Ты уверен, я имею в виду, что скоро помолвка закончится, и ты женишься. Я имею в виду, ты уверен? Эй, это мой выбор. Думаю, тогда тебе даже не стоит думать о бастардах. Если такое случится, тебе точно оторвут. Отец, думаю, ты слишком волнуешься, вздыхая, сказал Кельтас. Хорошо, я как всегда поддержу. Если вам двоим не нужен трон, Может, отдадите его мне?» Они нахмурились, и около них рассеялась иллюзия, показывая высокомерную и наглую особу. Асшара не спросила их разрешения и не попросила прощения за подслушивание. Гордо дойдя до стола, она взяла вино и налила себе стакан. «Я не буду спрашивать, как ты тут оказалась и как прошла охрану». Кельтас помотал головой. «Отец, я говорил, что, поставив ее охранниками женщин, мы не обезопасили их от ее магии очарования». Игнорируя комментарии, она принюхалась к вину и немного попробовала. Затем она вылила вино на ковер и поставила стакан на место. Какая гадость! Мало того, что королевство маленькое, так даже вино такого низкого качества. Анастериан имел непередаваемое выражение лица, а злость была на грани апатии и безумия. Кельтас, подойдя к ней, кинул на себя заклинание противодействия очарованию и, похлопав ее по плечу, сказал: «Асшара, я думаю, нет никакой выгоды в том, чтобы злить моего отца. Это весело. И, будем честны, вы двое недостойны власти. Думаю, я справлюсь лучше. Кельтас, напомни мне, почему я должен терпеть в нашем королевстве эту особу?» Кельтас пожал плечами, хватая ее за руку и прощаясь с ним. «Все для блага королевства, отец». Король попытался расслабиться, когда они ушли, но рука дергалась, а кисть сжимала бокал с слишком большой силой. Кельтас сидел напротив Асшары и смотрел на Вайши, которая стыдливо прятала взгляд. Ей не удалось отговорить свою хозяйку от действий. «Асшара, я думал, мы поняли друг друга. Зачем ты подслушивала наш разговор?» Бывшая королева ночных эльфов лишь ухмылялась, демонстрируя странный жест пальцами. Вайши начала наливать ей вина, создавать ароматные дымящиеся свечи и десятки различных роскошных предметов для демонстрации величия Асшары. Кельтас вначале считал это забавным, но после того, как они 10 минут ждали и смотрели, как служанка создает атмосферу, не выдержал. Какое нелогичное и глупое транжирство его времени. «Королева почти всех магов, могу я попросить тебя ослабить заклинание очарования?» Это начинает раздражать. «Комплекс неполноценности из-за своей внешности или хочешь насильственного обожания другими?» Асшара убрала очарование и отпила вина. «Почему бы тебе не поддаться моему очарованию? Из тебя выйдет прекрасный слуга. Посмотри на мою внешность, разве не находишь мою идеальную фигуру сексуальной? Обещаю, ты будешь моим любимчиком». Кельтас начал задаваться вопросом о психических проблемах королевы, которая до сих пор не прекратила своих попыток. «Как насчет обратного? Уверен, твоя красота нечто особенное, но я уже нашел 5 прекрасных дам, которые занимают мое сердце. Думаю, ты могла бы попытать счастье и стать 6-й, скажем, я мог бы посмотреть на тебя в другом свете, будь ты более смиренной». Асшара скрипела зубами. «Ты провоцируешь королеву эльфов». Кельтас пожал плечами. «Иди доказывай свой титул королевы ночных эльфов в Калимдоре. Ты видишь мой светлый тон кожи? Разве не очевидно, что я решилась не зайти до жалкой расы высших эльфов и стать вашей королевой? Я даже могу пообещать не трогать тех, кто родился без дара магии. Как видишь, королева очень благосклонна к расе мятежников». Кельтас ухмыльнулся. «Тем не менее, тут ты не обладаешь властью и лишь слуга». Королева начала подавлять его чистой арканой, исходящей от ее ауры, Анвина. Связь Асшары с колодцем исчезла, и аватара колодца появилась за принцем. Прямая связь между ним и колодцем позволила ему легко сопротивляться подавлению полубога. Асшара, несмотря на его ожидания, не злилась, а лишь улыбнулась. «Ты стал сильнее после нашей битвы, маленький маг». Кельтас лишь покачал головой. «Совсем немного, однако твоя сила стала слабее. Разве ты не могла провести немного времени, изучая магию? Всегда надеясь на большие запасы энергии, ты ведешь себя слишком глупо». Асшара громко засмеялась, и ее глаза наполнились интересом. «Ты много раз спрашивал меня, как я стала полубогом. Хочешь знать?» «Да, я не знаю. Вероятно, это талант. Однако я знаю о магии намного больше тебя. Вероятно, это элементальное существо позади тебя может сравниться со мной, но глупые попытки изучать магию мне не нужны. Я использую магию немного по-другому». Кельтас покачал головой. «Это бессмысленное высокомерие. Ты ближе к элементалю, чем к существу из плоти, но даже короли элементалии изучают магию. Вместо усиления своей силы, ты ведешь себя как тщеславная неразумная идиотка». «Что? Как ты меня назвал? Идиоткой?» Асшара долго смотрела в его глаза, прежде чем сдаться. «Возможно, могу я спросить тебя о том, какая магия тебе интересна?» Кельтас, задумавшись, ответил: маги огня, гравитации, крови, арканы, времени и души. Довольно широкие предпочтения, обычно такое ведет к плохому результату. Ты жадный, интересно, что, неважно. Асшара просто протянула свою руку и сбросила все предметы роскоши со стола одним движением. Раздались звуки треска стекла. Вайши просто пробубнила что-то, поняв, что ей придется убираться. Немного нерешительно, бывшая королева ночных эльфов достала свою книгу. Она не использовала свои исследовательские записи с того дня, как стала королевой. Поставив книгу на чистый стол, она сменила позу с расслабленной на сосредоточенную и напряженную. Открыв книгу, она создала поток арканы, меняя освещение в комнате на более удобное. «Интересно, маленький эльф, ты презираешь меня, верно?» Кельтас лишь кивнул. Асшара засмеялась. «Презираешь меня в магии, верно? Интересно». Золотые глаза Асшары были наполнены разными эмоциями. «Я не думаю, что ты достойна своего таланта и титула сильнейшего эльфийского мага. Ты просто наполненное энергией варварское существо». Кельтас открыто показал свои искренние эмоции. «Я намного более достоин этого титула. Маг – это тот, кто достигает истины и знаний, а не грубо орудует колоссальным количеством энергии, тщеславно подавляя других магов». Асшара засмеялась. «Ты считаешь меня недостойной, верно?» «Высокомерно. Как забавно». Анвина сосредоточенно наблюдала за пальцами Асшары, на которых аркана изгибалась, словно нити. Кельтас встал и взглядом сверлил королеву, которая впервые за их общение не выглядела высокомерно. «Однако это правда, и я обязательно стану самым сильным магом эльфов. Время – мой союзник. В отличие от твоего фальшивого титула, который тебе дали придурки под заклинанием очарования, мне дадут истинный титул союзники и партнеры. Именно тогда я посмотрю на твое жалкое существование гедониста. Я засмеюсь, презирая глупую, недостойную титула мага-эльфийку». Асшара смотрела на него хмуро и задумчиво. Вздохнув, она решила показать то, чего достигла после нахождения в их королевстве. Анвина больше не могла подавлять Асшару, которая свободно высасывала магию из источника. Ее аура подавила как аватару, так и принца. Однако амбициозные глаза Кельтаса не померкли, и он просто думал о том, какие способности она показала. «Эта аватара колодца слаба, а способности управлять колодцем оставляют желать лучшего. Это то, что ты хотел использовать в качестве моего ошейника, верно, наивный? Скажи мне причину твоей уверенности или глупости, эльф». Кельтас начал поглощать аркану, которую выделяла Асшара. Перегружая тело, он встал и посмотрел в золотые глаза своими зелеными. «Моя уверенность исчезла давно, как и у тебя, когда ты висела на заборе, проколотая и умирающая. Однако, в отличие от тебя, кто живет прошлым, я стремлюсь создать себе будущее, где смогу вновь обрести эту давно потерянную уверенность». Асшара смягчила ауру, понимая, что сильно повреждает его тело. «Ты понимаешь, что мне достаточно одного жеста для твоей смерти. Все твои надежды будут разбиты, а друзья не смогут меня остановить. И все же ты смеешь раздражать королеву, жалкий мятежник». Кельтас кивнул. «Я понимал это еще когда решил спасти тебя, но я не ошибся, как и когда ты соблюдала условия своей сделки, дав мне возможность вернуться в свое время. У тебя есть гордость мага. Именно гордость не даст тебе отобрать у нас наше королевство, именно гордость делает тебя самой собой, именно из-за нее ты соблюдаешь сделки». Асшара убрала свое подавление и приблизила свое лицо к его. «Гордость мага, разве ты не говорил, что я недостойна титула мага? Разве ты не презираешь меня?» «Это сладкие лицемерные слова, змей». Кельтас улыбнулся, не отрывая взгляда. «Нет, у тебя есть гордость мага, но это не делает тебя истинным магом». Асшара оторвала взгляд и спросила совершенно незаинтересованным тоном. «Почему ты решил меня спасти? Уверена, будь я на твоем месте, так бы не поступила. Бессмысленный риск». Кельтас засмеялся. «Ты права, но я уже предавал своих людей ради своих планов. Ты была партнером по сделке, которая дала мне больше, чем я предложил. Поэтому, возможно, просто уравнять сделку. Возможно, мне стало жалко твою судьбу. Я честно не знаю». Асшара, долго думав, сказала последнюю фразу перед тем, как телепортировала его из своих покоев. «Завтра я начну обучать тебя, как своего ученика. У тебя есть всего один шанс, принц». Оставшись в комнате с Вайши, она села и открыла книгу, вспоминая то, как начинала изучать магию. Вайши, увидев такое поведение королевы, была ошеломлена. «Тебе есть что спросить? Смелее, моя главная служанка». Вайши наконец решила поинтересоваться. Ученик, Асшара отвлеклась от наслаждения своими воспоминаниями. Да, ты завидуешь, хочешь его убить, возможно, ты считаешь это нечестным по отношению к тебе. Вайши быстро отрицала это. Нет, немного, но я скоро возьму под контроль свои эмоции. Мне интересно, почему вам захотелось взять ученика? Асшара, задумавшись, ответила. Надо иногда пробовать что-то новое, моя дорогая служанка. Строить собственное будущее, верно? Вайши продолжила уборку. Королева может дать только один шанс, мятежник. Спустя неделю комната принца была необычайно населена, и он был в довольно приподнятом настроении. Элисанда, узнав о том, что Кельтас начал учиться у Асшары манипуляции и арканы, ворвалась в его комнату. Немного выпив напитка, который разработала с сестрами Эридорами, старый хрономант чувствовала себя уверенно, словно королева. Открыв дверь, она удивила тех, кто был внутри. Кельтас лишь выпучил на нее глаза. Рядом с ним были такие же голые сестры Эридоры в своей настоящей форме. Кельтас держал сакралаж за рога и был в довольно пикантной позе, но заклинание Алитессы частично скрыло их от взгляда хрономантки. Элисанда закашляла и, повернувшись, дала им возможность одеться. Как только неловкость прошла, Элисанда продолжила и попыталась схватить его за воротник, но Алитесса обхватила ее сзади, блокируя это движение. «Прерывать нашу забаву, конечно, простительно». Сакралаш прижала тело к Элисанде. «Но, подруга, что случилось? Почему так переполнена эмоциями? Это на тебя не похоже». Элисанда успокоилась и посмотрела на Кельтаса с выражением лица, словно отказ не принимается. «Магия времени. Когда ты ее улучшишь?» Кельтас не понимал, о чем она. «Она ворвалась ночью и предъявляет обвинение. Я». Элисанда просто покачала головой и высказала очевидное. «Я разочарована. Как мой партнер, ты обязан знать магию времени лучше, поэтому я настоятельно рекомендую согласиться стать моим учеником. Думаю, это очень логически правильное решение». Алитесса имела странную улыбку и сказала нечто странное. «Сестра, это становится интересней. Похоже, наша подруга приняла очень спонтанное решение». Игнорируя их комментарии, Элисанда попыталась имитировать гордую походку Асшары, выходя из покоев, но, задев одеяло из-за неестественности таких движений, она упала на пол. Быстро встав, она просто телепортировалась как можно дальше, не теряя своего лица. Вернувшись в комнату к Талисре, она рассказала о успехах. Талисра лишь покачала головой и продолжила пить с Элисандой. Недавно эти двое стали ближе из-за необходимости вместе заниматься проектом по созданию аватары ночного колодца. Две женщины обсуждали интеграцию религиозного воспитания в магическое матриархальное общество и видели огромное количество проблем. Однако, в определенный момент Элисанда спросила про помолвку. Обдумав, Талисра поинтересовалась, почему ее бывшая начальница интересуется такой деликатной темой второй раз. Именно так они начали приятную для обоих беседу. Лорд Тимар следил в этот момент сразу за двумя королевствами. Ему стало казаться, что король и временный регент Талисра решили кинуть на него всю работу. На этой неделе работы было намного больше, чем на прошлой. Однако, покачав головой, он просто сосредоточился на создании печати на всех контрактах и соглашениях, требующих королевского одобрения. Вероятно, это просто самовнушение и лень. Выпив зелье бодрости, он продолжил работать. Примечание к части. Спасибо новой Бете за возможность читать неподобие машинного перевода. Часть 45. Поздней ночью в одном доме маг крови с довольно восторженным лицом рисовал магический массив связи. Его навязчивое желание узнать больше о скверне заставило его рисковать всем ради власти. Собрав достаточно животных и сосудов с жизненной энергией, эльф желал узнать больше о скверне и связаться с тем, кто пообещал ему большее. К сожалению, магический щит вокруг королевства блокировал возможность ответить странному существу, обещавшему силу. Маг нашел решение в более грубом прорыве барьера и желал совершить ритуал как можно быстрее. Около 15 минут маг читал заклинание и почти достиг успеха. Его магия, основанная на скверне, легко дала то, чего он достигал годами. Эта власть требовала его жизненной силы, но он был готов заплатить. Почти закончив ритуал, эльф уже был готов начать разговор, но магический щит внезапно изменил свои характеристики, подавив возможность прорыва в локальной области. Эльф, не ожидавший такого, был готов покинуть свой дом, но магические колебания заставили поставить его щит. Гигантский огненный взрыв разрушил дом и прервал ритуал. Иллисанна, Джайна и сестры Эридоры спокойно поставили иллюзии, скрыв происшествие, и пошли проверять, выжил ли нарушитель. Маг тяжело дышал, пытаясь потушить огонь со своей мантии. Иллисонна телепортировалась вплотную к магу и начала его избивать. Сокролаш подошла к эльфу и, схватив за руку, начала медленно поджигать его душу. Крик эльфа был приглушен ударом охотницы на демона в шею. Алитесса остановила свою сестру от глупого убийства. Сначала допрос, сестра. Успокоившись, двое послушали чернокнижницу и прекратили попытку быстро убить эльфа. Надо будет немного поменять настройки барьера эльфов. Думаю, Кельтас будет согласен. Наши планы могли пострадать из-за этого червя. Иллисонна кивнула, соглашаясь с мыслями демона. Она вполне осознает проблемы, которые могут возникнуть от таких предателей. С другой стороны, за время общения с ними она узнала намного больше о скверне, чем за время самостоятельного изучения. Нам стоит проверить других эльфов, связанных с скверной, на попытке магической связи вне королевства эльфов. Хорошая идея. Терегаса была сильно недовольна и старалась убедить принца эльфов в том, что его поступок довольно безответственный. «Я правильно понимаю твое безумие? Пытаться увеличить магический нексус и солнечный колодец до уровня колодца вечности. Тебе не кажется это провокацией нашей стаи?» Кельтас понимал недовольство синей стаи. «Это необходимость. Как попытка сгладить последствия, мы восстановим все лей-линии и будем стараться помогать вам в будущем». Синяя дракониха все еще возмущалась. «Это все равно возмутительно. Кроме этого я не имею права принимать решение». Кельтас просто пожал плечами. «Мы не собираемся создавать нексус или пытаться делать что-то слишком опасное. Солнечный колодец стабилизирует местные лей-узлы после своего создания. Первое время это создаст разрушение, но перенаправив аркану в королевство эльфов, мы сможем уменьшить нагрузку лей-линий на территории людей. Это уменьшит количество магических колебаний, которые производят люди, и уменьшит заметность мира. Вот, думаю, ты понимаешь». Синяя дракониха не могла решиться. С одной стороны, это явно повредит линии, но если эльфы помогут быстро устранить проблемы, то в долгосрочной перспективе нет никаких проблем. Местность в королевстве выдержит манипуляции эльфов, но наш лидер будет против. Даже если она согласится, это слишком сильно затрагивает их обязанности как синих драконов. Уверен, он может даже не узнать об этом. Терегаса посмотрела на Кельтаса с сомнением. «Что ты пытаешься сказать?» Кельтас засмеялся. «Скажем, некоторые естественные события могут вызвать расширение лей-узла». Она поняла, но покачала головой. «Почему я должна врать нашему лидеру? Кроме этого, другие синие драконы...» Кельтас успокоил ее. «Они не будут допущены к эпицентру, но ты будешь. Скажем, из-за случайного попадания магического артефакта в солнечный колодец началась неожиданная реакция. Благодаря твоей помощи мы смогли предотвратить взрыв и будем обязаны синей стае». Терегаса поняла план, но покачала головой. «Я не понимаю, почему я должна так поступать?» Кельтас достал два диска и показал их ей. «Мы сможем изучить эти диски вместе. Знания титанов довольно ценные, верно? Думаю, прожив немного в этом королевстве, ты поняла, что от колодца зависит будущее эльфов. Поэтому я прошу тебя помочь в этом деле. Разумеется, я постараюсь помочь синей стае, когда возникнет подобная проблема. Нам не нужна помощь. Думаю, я не согласна, и...» Кельтас засмеялся и сказал лишь издевательские слова. «Хаэм, я слышал, что ваш лидер немного не в себе. Добавим к этому факт того, что у вас нет союзников, и красная стая лезет в Даларан. Как синему дракону, тебе следует принять решение, выгодное для синей стаи. Подумай о том, что случится, если подобное захотят делать люди. Уверен, они даже советоваться с синими драконами не будут». Она закрыла глаза, игнорируя его убеждения, но в конце решила кивнуть. С ее точки зрения, данное решение увеличит благосостояние синих драконов, и, на самом деле, ей были просто интересны знания титанов. Кельтас с Анвиной готовились к изменению лей-линий. Колодец временно прекратил светить солнцем, дав принцу подойти. Достав из своего пространства флягу, он медленно вылил содержимое в воду колодца. Мощные землетрясения сотрясли земли ночных эльфов. Свет от колодца отбросил его, и колодец, увеличившись в размере, уничтожил некоторые части постройки. Мощный выброс арканы сбросил настройки магических массивов защиты и наверняка создал беспокойство магам, не знающим, что случилось. Кельтас улыбнулся, а Анвина, находясь под наплывом эйфории, крикнула: «Еще!» Синяя дракониха проанализировала повреждения Азерота и кивнула. Кельтас снова подошел к колодцу, который, несмотря на старания Анвины, не прекращал светиться арканой. После еще двух фляг Анвина была в полностью неуправляемом состоянии. Она пускала слюни и имела непередаваемое выражение лица. Аватара все время просила больше, но Терригаса просто качала головой, понимая, что еще большее усиление колодца просто приведет к разрушению континента. Остальные фляги было запрещено поглощать, и он решил просто дать их ей потом, для преобразования в сущность солнечного колодца. Кельтас расслабился, а Аватара пришла в себя. Самое главное было успешно выполнено, осталось лишь скрыть последствия. Он был уверен, что раскрытие информации о новой силе источника вызовет проблемы. Сурамар стал в этот день намного более оживленным. Огромное количество ночнорожденных собрались для проведения ритуала, в котором к ним придет их богиня. Так как это повторение событий, которые уже случились с солнечным колодцем, собралось довольно много эльфов, и присутствовала Анвина. Элисанда проводила ритуал, в то время как подготовленные для этих целей ночнорожденные пытались создать напряженную атмосферу. В качестве ла для аватара Элисанда выбрала оставшуюся душу искусственного ламагу. Так как Сурамар находится около территории ночных эльфов, их внимание на этот ритуал было само собой разумеющимся фактом. Спустя определенное время ритуал закончился, и странное лунное сияние начало исходить от источника ночнорожденных. Сияние сразу исчезло в временных аномалиях, аркане, а ночнорожденные, проводившие ритуал, почувствовали холод. Элисанда, объявившая о прибытии их богини, восхваляла ее как богиню ночи, богиню луны и покровительницу ночнорожденных. Когда богиня появилась, заранее подготовленные священниками высших эльфов ночнорожденные начали восхвалять свою богиню. Аватара ночного колодца выглядела как обычная девушка ночнорожденных и, в отличие от Анвины, немного не понимала, что ей делать. Аватара солнечного колодца телепортировалась к ней и, соединив с ней сознание, быстро объяснила, что нужно делать. Элисанда в церемониальной одежде объявила ее имя и попыталась вызвать у толпы восхищение. «Приветствуйте богиню Синдарис, ту, кто заменит нам и Луну, как Анвина заменила ее у наших союзников, высших эльфов». Многие недавно образованные группы священников выражали крики поддержки, чувствуя благословение Ла по отношению к ним. Вскоре повторились события, которые были во время объявления богини Анвину. Те немногие шпионы ночных эльфов, которым удалось это заметить, сразу решили доложить о событии Тиранде. Получив данные о эльфе, который хотел связаться с пылающим легионом, Кельтас согласился с решением перенастроить барьер. Однако в данный момент он слушал лекции Асшары касательно тайной магии. Странно было то, что он находил логику в ее словах, а подобный взгляд на Аркану был довольно уникальным. Как архимаг, он не слушал базовые знания, а скорее личный опыт Асшары, который она получила от бесчисленных исследований. «Дай угадаю, ты рассматриваешь превращение Арканы в другие формы энергии глупым поступком, верно?» Кельтас был разочарован тем, что она уделила так много времени такому бесполезному занятию, от которого отказались маги высших эльфов. Несомненно, ведь это тратит колоссальное количество энергии и намного эффективнее открыть канал в план нужного элемента и достать энергию оттуда. Но именно такой идиотский поступок показывает всю уникальность Арканы и возможность создавать буквально что угодно из этой энергии. Неужели в ваших мозгах так много гноя, что он начал просачиваться на ваши решения? Кельтас лишь пожал плечами. Он учился изучать магию ради красивых трюков. Если не уметь брать приоритет в изучении знаний, то можно всю жизнь улучшать только одно заклинание. Может и так, но в бою идиотский метод не поможет, а маленькое заклинание истощит всю энергию заклинателя. Асшара превратила Аркану в твердый камень, а затем гордо показала его своему ученику. Но такой способ не позволяет отменить заклинание. Кроме этого, он истощает Аркану по-другому, давая меньше напряжения заклинателю. Если рассматривать экономию энергии, то метод плох, но, если я не ошибаюсь, твои люди ведут некоторые исследования в области стационарной магической обороны. Кельтас все еще сомневался. Какой смысл в бою для мага? Камень в руке Асшары полетел в его сторону и остановился около лица. Лицо Кельтаса изменилось, когда он внимательнее посмотрел на камень. Твоя победа с использованием магических приборов дала мне идею. Возможно, ты не способный идиот, но вполне хорошо справился с импровизированным способом достичь победы. Воссоздать магически зачарованный предмет с помощью чистой арканы? Ты безумна? Нет. Гениально. Ох, черт, Мне хочется взглянуть на заклинание, которое она составила. Подумал про себя Кельтас. Он взял камень и, направив в него аркану, бросил в угол. Вскоре камень совершил взрыв арканы, как и те гранаты, которые специально создал Паталион. Удивительно. Асшара выглядела довольно гордо, но следующая фраза нарушила ее гордость. «Да и угадаю, ты смогла сделать это заклинание после того, как я оставил тебе одно устройство». Асшара просто фыркнула. «Это как-то уменьшает мою гениальность. Как же она бесит». «Нет, скорее, я поражен тем, насколько ты игнорируешь свои таланты. Хм, это зависть уродливого ничтожества, не обладающего талантом к королеве. Я могу понять твою некомпетентность. Если ты действительно смогла так быстро сделать подобное, то да». Асшара чувствовала гордость за признание своих заслуг. «Но как ты узнала о моих проектах? Скажем, твои люди довольно хорошо поддаются на магию очарования». Кельтас фыркнул и развел руки. «Может, ты прекратишь нарушать законы королевства, когда оно станет моим, то возможно. Похоже, что придется смириться с одной высокомерной особой». Чувствуя желание показать больше своей красоты, она решила раскрыть другое заклинание. Асшара высокомерно улыбнулась и просто взяла кристалл Ларканы. Немного манипуляций вызвали странные колебания и в конце ничего не поменялось. Кельтас, ожидавший чего-то удивительного, увидел лишь обычный кристалл, наполненный арканой. Они ждали немного, пока противоположный собеседник начнет. «Может, уже начнешь хвастаться? По твоему лицу видно, что ты не выдержишь». Асшара засмеялась и активировала кристалл. Вскоре руны красным светом покрыли его и очень медленно истощали. Небольшой канал открылся в план огня и выводил оттуда намного больше энергии. Асшара перенаправляла эту энергию, создавая мощное излучение огненной энергии, демонстрируя возможность получения энергии. «Ну как, я легко решила проблему снабжения энергией переносных стационарных магических орудий. При этом ты и все твои подчиненные, как неудачники, жалкие, слабые, неспособные глупцы, не могли создать всего одно зачарование, которое решило проблему. Не будь ты такой высокомерный, возможно, я бы влюбился». Асшара лишь пошутила в ответ. «Давай продолжим, на чем остановились, пока этого не случилось. Несомненно, моя королева». Асшара подняла бровь, но проигнорировала издевательство. Дверь в покое внезапно была открыта и вбежала Ониксия. Ее лицо было довольно напуганным, но вошедшая за ней Леодрин просто подошла к Кельтасу и передала одну единственную фразу. «Эта дура съела дипломатов, которых отправил Гилниас». Ониксия попыталась своими глазами вызывать жалость, в то время как у Кельтаса был небольшой нервный шок. Асшара просто отмахнулась от них, понимая, что потеряла желание преподавать сегодня. Она телепортировала всех из своих покоев, решив, что сегодня уже уделила им уже достаточно своего драгоценного времени. Ониксия довольно неловко начала рассказывать о том, что случилось. Приблизительно неделю назад она решила полетать вокруг побережья в поисках мурлоков. Леодрин наслаждалась полетом на ее спине, пытаясь согреть себя силой света. Ее абсолютно законная воздушная прогулка изменилась, когда к сельскому порту причалил один наполненный людьми корабль. Леодрин изъявила желание посмотреть, есть ли там умелые фехтовальщики, с кем возможно провести пару спаррингов. Ониксия же решила проверить, нет ли на этом корабле рабов. Обычно ее карманных денег хватает на такие забавы. Найдя большую площадь, она рассчитала, что при приземлении не заденет ни одного гражданского и, тем самым, не заработает себе лишних проблем. Увидев дракона, многие эльфы уже по привычке дали ей место для приземления. Оказавшись на земле, с нее спрыгнула Леодрин, а она превратилась в свою форму эльфийки. Вскоре через час она смогла добраться до причала, как раз к приходу корабля. Когда корабль причалил, дракониха сильно разочаровалась. Это явно не корабль Култераса. Леодрин, напротив, была сильно в этом заинтересована. Разочарованно обдумывая возможность уйти, она вдруг увидела одежду, в которую был одет один из людей, который спускался с корабля. Ее глаз дернулся от такого. Сапоги из кожи черного дракона, накидка, абсолютно все элементы одежды были сделаны из кожи черной стаи, чешуйки вместо металлических элементов доспеха делали зрелище еще более противным. Ониксия, вздохнув, посмотрела на Леодрин, кивнув, развернулась. Однако вскоре поднялся довольно сильный шум и спор между людьми, которые высадились, и эльфами, которые их приняли. Примечание к части. Спасибо Бете. В общем, была научная конференция до прошлой пятницы, потом я болел диареей, Гриппом и написал где 3 главы, но решил их удалить, ведь грипп заставил меня терять качество с 300%. Там я думал, что неплохо убить пару десятков персонажей, но вовремя понял, что дичь, тут тоже невелико качество, пошел на поправку, и в целом больше таких лаж с просадкой скорости выхода глав не будет. Глава 46. Леодрин пошла разбираться с проблемами, оставив дракониху наедине. Оникси пришлось наблюдать за человеком, одетым в кожу дракона из ее стаи, и дальше. В отличие от большинства черных драконов, она была немного более сентиментальной. Кроме этого, среда, в которой она выросла, заставляла ее больше не считать себя черным драконом основной стаи. Однако она испытывала внутреннее сильное желание убить этого человека. Проклятие древних богов оставило след на ее личности, и ей приходилось подавлять желание вонзить свои зубы в жалкое создание, которая решилась носить на своем теле кожу другого черного дракона. В ее глазах это было дико, варварство и уродство. Она может убить людей, но никогда не думала о том, чтобы сшить из их кожи себе одежду и носить это перед другими драконами. Вздох. Закрыв глаза, она взяла себя в руки и наблюдала за рыцарем крови. Леодрин быстро взяла ответственность за переговоры на себя и очень тактично о чем-то беседовала. Вскоре они вновь воссоединились в нескольких десятках метров от корабля, и Леодрин пожала плечами. Обычные бюрократические проблемы. Леодрин не замечала странного поведения Оникси. «Можем мы уйти?» Она кивнула, и они, развернувшись, начали уходить. В это время странные магические руны, состоящие из теней, появились на палубе корабля под человеком, одетым в одежду из кожи дракона. Это было совершенно незаметно никому из присутствующих. Его глаза на мгновение стали темными, и он что-то сказал своим людям. Оникси не услышала свист воздуха, так как была сильно отвлечена контролем своих эмоций. Леодрин же успела отразить атаку светом. Однако ее прижал вес дракона, и она временно не могла действовать из-за сломанных костей. Боль заставила ее временно потерять возможность действовать из-за боли. Арбалетные стрелы полетели сверху от экипажа корабля в спины этим двум. Обычные стрелы не представляли опасности для них из-за их силы. Однако из-за странных совпадений одна из стрел попала в гуманоидную форму Оникси. Стрела пробила спину, остановившись в легком. Этот болевой стимул спровоцировал ее на естественный рефлекс. Она приняла свою форму дракона. Находясь около своей подруги, она придавила ее своим телом. В отличие от паладина, другим эльфам повезло меньше. Некоторые умерли в то время, как другие были ранены. Через пару секунд она быстро взлетела, но, осознав о том, что случилось, не могла контролировать свои эмоции. Она никогда не стремилась убивать эльфов и существ, выступающих в виде союзников Кельталоса. Для нее было важно соблюдение этого обещания. Почти всю жизнь она прожила в этой среде и не хотела подобного. Однако это случилось. Еще сильнее на ее эмоции влияла теневая магия, которую она не смогла заметить. Магия дала ее голове странные мысли, дестабилизируя настроение. Она представила разочарованный взгляд всех своих знакомых и отношение как к монстру. Кроме этого, она боялась проверить состояние Леодрин. Черная драконаха заревела, оглушая толпу. В этот момент все следы теневой магии исчезли как у нее, так и у людей. Экипаж корабля с ужасом наблюдал за огромным черным драконом, смотрящим в их сторону. Ее золотые глаза уже потеряли осмысление, наполнившись ненавистью и желанием разрушения. Это не было битвой, просто моментальное уничтожение. В обычное время она никогда не использует теневое пламя. Это было чрезвычайно опасно, и Кельтас категорически ей это запретил. Однако она использовала это сейчас в надежде причинить этим людям больше страдания. К тому моменту, как Леодрин пришла в себя и смогла залечить все раны, перед ней открылась картина случившейся с людьми трагедии. Черная дракониха разрушила всю палубу, оставив на ней кровавое месиво. Корабль горел как внутри, так и на палубе, создавая сильный запах смерти и сожженных трупов. В это время Ониксия продолжала отрывать своими лапами куски корабля. Самым неприятным для нее как пользователя света было использование драконихой магии теней. Это вызывало неприятный зуд и чувство тошноты. Однако она часто общается с теневыми магами, которые работают на принца. Она знает, что даже принц использует эту мерзость. Как прагматик, использующий свет лишь ради принца, а не ради фанатичной справедливости, она понимала, что должна это контролировать. Толпа была в панике, и образовалась давка. Некоторые эльфийские солдаты направили луки в сторону дракона. Леодрин вздохнула, понимая, в какие проблемы попала, и начала концентрировать силу света. Усиливая свое тело светом, Она отпрыгнула с причала на корабль. Ониксия почувствовала источник света и развернулась к ней головой. Эльфийка сконцентрировала свой свет и использовала его для успокоения драконихи. Свет успокоил черного дракона, и когда ее эмоции пришли в норму, она смотрела в глаза Леодрин. Увидев глаза Ониксии, кровавый рыцарь просто тихо высказала в мыслях все возможные оскорбительные слова, которые вспоминала. «Пожалуйста, успокойся». Глаза Ониксии выражали странные соединения из эмоций страха, обиды, злости и безумия. Однако, услышав добрый голос Леодрин, она закрыла глаза и, выдохнув, прекратила ломать корабль. Она вновь приняла гуманоидную форму и была весьма подавлена. «Нам нужно вернуться и разобраться в этом инциденте. Ты не виновата». Леодрин схватила ее за плечо и успокоила. «Давай быстрее доложим Кельтасу о случившемся, я уверена, он не будет на тебя зол». Ониксия кивнула, приняла форму дракона и полетела с Леодрин к дворцу. Под страхом и недовольством толпы и солдат они быстро добрались до принца. В комнате были все важные для принца помощники. Кроме этого, Терегаса тоже тут находилась. В конце концов, она скрыла от главы синей стаи создание нового источника вечности. Даже она не могла найти желание обвинять черную дракониху. Она понимала рефлексы драконов, и превращение в форму внутри толпы было не более чем рефлексом. Она могла представить подобную ситуацию с собой. В отличие от большинства драконов, она любит общаться с гуманоидами и подружилась со многими магами. При всей ненависти к черной стае ей было даже немного жалко объект своей ненависти. Нельзя сказать, что Кельтас был спокоен. Он был зол до своего высокомерного ядра, которое он тщательно скрывал ради народной любви. Его злость была направлена не на жертв в виде Оникси, Гильниаса или бедных напуганных ужасной природой черного дракона эльфов. «Кто-то смеет трахать мои планы и стремления. Не нужно быть гением, чтобы видеть тут попытку столкнуть меня и королевство людей». Он не был расистом. Может, он не относился ко всем королевствам людей с равным безразличием и оставлял небольшой отголосок обиды, но он был магом. Рационально подумав даже, самый высокомерный эльф поймет, что люди не идиоты. Невозможно пойти на столь странный шаг в виде нападения на его слуг без конкретной причины. Он уверен, что не найдет следов. Глупая Ониксия сожгла все теневым огнем, что скорее всего еще больше убрало остатки использования магии. Но он был уверен в двух подозреваемых. Натризим или слуга древних богов. Кто же ты, мышь? Реакции тех, кто выслушал историю Ониксию, были похожими. Не сказать, что провокация высокого уровня. В конце концов он отбросил Натризима из подозреваемых. Даже Джайна способна на более тонкие заговоры. Скорее всего, какой-то одинокий безумец следует по сценарию своего господина. Однако какой древний бог решил мешать его планам? Кельтас оставил эти мысли и вернулся к Оникси. Ее психическое здоровье явно сильно пострадало. Еще больше его злит то, что она использовала теневое пламя. Тело Оникси было очень слабо защищено перед древними богами. Вздох. «Я не сержусь, глупая ящерица». Он попытался ласково щелкнуть ее по лбу. «Я больше переживаю из-за того, что ты использовала теневое пламя. Я попытаюсь решить возникшую проблему». Ониксия испытывала радость, но не выказывала этого и лишь изображала раскаяние. «Леодрин, она должна снова пройти очистку светом. А еще я попрошу сделать для нее несколько магических предметов, наполненных светом для защиты от вмешательства в ее разум древними богами». Черный дракон попыталась отвертеться от этого, но кровавый рыцарь схватила ее за руку, прошептав нечто на ухо. «Я же говорила, что к тебе не отнесутся как к монстру. Хнык-хнык, меня все воз». Этот шепот был довольно громким для того, чтобы все услышали. Поднялся небольшой смех, смутивший дракона. Черная дракониха заткнула ей рот руками и не сопротивлялась, когда Леодрин вела ее к храму. Вскоре мрачное настроение Кельтаса пропало. Никто не поднимал эту тему, так как все решили решать проблемы, которые можно решить. Найти виновника невозможно, но дела с Гильниасом и убийством эльфов нужно решить. Очень легко утверждать, что Ониксия не виновата, но семьям жертв будет плевать на все умные аргументы. Обдумывая все немного лучше, Кельтас решил придумать довольно странный план. «Асшара, ты могла бы мне помочь с твоей магией очарования?» Само названная королева, которая до этого просто наблюдала за разыгравшейся драмой, с интересом удивилась. «Ты хочешь, чтобы я очаровала всех жертв происшествия, а потом всех жителей Гильниаса? Что-то повредило твой и без того плоский мозг. Может, твои плоские шутки?» Кельтас покачал головой. «Ты не могла бы магически усилить мои слова, придав им намного большей убедительности? Не очаровать, но многократно увеличить мою харизму во время произнесения речи?» Ей было плевать, и она просто спросила интересующую ее загвоздку: «Зачем мне напрягаться? Пожалуйста, королева». Услышав, как он произносит это, словно съел кислый лимон, она улыбнулась. «Конечно, я должна иногда выполнять просьбы жалких никчемных слуг». Кильтас кивнул, обдумывая методы манипуляции этой эльфийкой как весьма неприятные для собственного достоинства. Сестры Эридар наблюдали за ним как за первоклассным клоуном и еле сдерживали свой смех. Сатаиль и Джайна кивнули, наблюдая, как их мастер использует высокомерие этой опасной особы. Вскоре Кильтас начал объяснять свой план, который был весьма сомнительным. Еще через некоторое время все было готово, и он отправился к месту событий. Общение королевской семьи с людьми было важно. Этот маленький инцидент мог создать недоверие к его семье, которая приютила монстра, убивающего эльфов. Вскоре они обговорили проблему с администрацией. Кильтас решил избавить их от налогов на полгода и публично извиниться, наказывая преступника. Вскоре при поддержке местных солдат ему удалось собрать всех людей, и он видел в их глазах обиду. Не все, а лишь меньшинство. Он уверен, что слухи уже распространились, и не начни он объяснять, что случилось, это меньшинство навсегда станет ненавидеть власть королевской семьи. Кильтас кивнул Вересе, которая выполняла роль его охранника. Она ярко улыбнулась и показала жестом то, как его поддерживает. Этот жест повторили и другие, показывая, что он не одинок. Если когда-то он один столкнулся с непониманием людей, не смог это исправить, то теперь он получил моральную поддержку тех, кого считал своей семьей и друзьями. Сегодня он был одет не в привычную красную одежду, а в белоснежную робу. На робе были видны знаки королевской принадлежности. Он понимал, что должен делать. Его лицо показало слабую улыбку, и он вышел перед толпой на платформу. Шепоты и голоса толпы прекратились после этого. Магия усиления его голоса позволила ему охватить всю аудиторию. «Жители Кельталаса, я искренне перед вами извиняюсь». Он согнул шею, демонстрируя поклон. Его золотые волосы расправились, отражая свет словно золото. «Как тот, чьи подчиненные не смогли защитить вашу безопасность, я являюсь главным виновником инцидента. Мне грустно осознавать, что я не смог добиться мира и счастья для всех жителей моего королевства. Мне жаль, что несмотря на все мои действия по обеспечению вашей безопасности, подобное могло произойти». Асшара усиливала его голос, увеличивая харизму, заставляя проникать в сердца людей. «Я заявляю, что в действиях черного дракона Ониксии нет вины, и она приняла свою форму дракона под действием людей. Драконы не всегда могут управлять своей трансформацией, и если вы желаете узнать больше, то пожалуйста спросите у магов, которые тщательно объяснят вам физиологию драконов». Толпа в основном отнеслась к его словам нормально, но было меньшинство, которое выражало недовольство. Кто виноват, люди или дракон в смерти эльфов? Если они пошлют в Гильниас письмо о том, что произошло, то какой будет реакция? Насколько сильно эта реакция ухудшится, если он объявит их единственными виновниками? Он не хотел бессмысленной войны с Гильниасом. Его ненавидело дворянство, и лишь поддержка жителей этой страны была основой. Если он правильно догадался о целях заговора, то способ найти виновника был простым. Однако даже люди не были виновниками в данном инциденте. Это сделали странные внешние силы. Люди на корабле управлялись магией. Мы не знаем ни того, кто сотворил магию, ни где его искать. Вы можете мне не верить. Вы можете думать о мне как тиране, защищающим подчиненного. Однако я не прошу вашего доверия. Его слова не выражали обиду или высокомерие, а лишь разочарование в людях перед ним. Извинение значит нечто больше, чем пустое сотрясение воздухом. Это не просто слова. За невыполнение воинской дисциплины убивают, за кражу люди сидят в тюрьме. Как наследник короля и тот, кто должен впоследствии управлять этим королевством, я несу самую большую ответственность. Его слова становились яростными и гордыми. Так как я извиняюсь перед вами, это должно что-то значить. Мои слова решают то, в каком направлении будет двигаться королевство. Я не имею права использовать свои слова для обмана своих подчиненных. Все молчали и слушали в трепете его следующие слова. Я вижу ваше недоверие к моим словам, и именно поэтому в качестве подтверждения своего извинения. Кильтас на глазах толпы вытащил небольшой нож и отрезал мизинец левой руки. Сжимая мизинец в правой руке, он бросил его к толпе. Яркое зрелище королевской крови заменило своей значимостью инцидент с драконом. Кровь под его манипуляциями окрасила белый рукав намного сильнее, чем должна была, и под магией Асшары многие люди стали ему сопереживать. Все его друзья, понимая актерскую игру высочайшего уровня, обрадовались тому, что план удался. Однако Кельтас сделал дальше нечто неожиданное. «Как наследник короля я должен быть волей своего народа. Если часть моего народа считает, что я не заслуживаю этого, так тому и быть». Многие эльфы были настолько тронуты его словами, что хотели его остановить. Меньшинство, выражающее недовольство, сократилось до нескольких эльфов. Он эффектно использовал огонь для сжигания роскошной королевской белой робы. Кельтас остался в обычной эльфийской одежде. Для эффектности он выбрал очень плохую одежду, которую носят самые бедные эльфы. «Без вашей поддержки и доверия мне не нужен трон Кельталаса. Я объявляю о добровольной ссылке на 300 лет и отказываюсь от своей позиции принца на время ссылки. Если через 300 лет я смогу вернуть расположение всего эльфийского народа, то вернусь к этой позиции, а в противном случае я буду продолжать перед вами извиняться в вечном скитании по чужим землям». На этот раз шокированы были не только люди, но даже сестры Эридар. Кельтас прижег рану огнем и вновь поклонился толпе. «Ану Белородилана!» С этими словами принц покинул шокированную толпу, которая даже в самых диких ожиданиях не ожидала подобного. Используя иллюзии, он создал эффект, при котором яркость солнца над толпой была более тусклой. В их памяти это являлось самым ярким моментом. История с драконом стала лишь прелюдией настоящего главного героя этого театра, который достиг сердец зрителей.